Глава 39. Богдан. «Разве я многого прошу?» — произнесла Тамара и поднялась с дивана, отставив пустой бокал в сторону. Я молчал. «Мы спали вместе много раз», — продолжила она. «Для тебя это ничего не значило». Я по-прежнему не произнес ни слова. «А что тут скажешь? Все так, мы спали. Это был просто секс. Неплохой, кстати». «Я надеялась, что мы будем вместе. Я чувствовала, что тебе начинает надоедать разгульная жизнь. И я думала, что ты поймешь, что со мной тебе будет очень хорошо». Она подошла ближе, остановилась на расстоянии вытянутой руки, смотрела в глаза и обволакивала меня своим вкрадчивым голосом. «Если бы ты не встретил эту Машу, все так и было бы». «Вряд ли». «То есть я точно уверен, что нет?» «Я ждала тебя. Ждала, когда ты поймешь. Старалась не надоедать, не раздражать, не путаться под ногами». «Опять она за свое!» «Я терпеливо ждала, но не дождалась. Неужели ты откажешь мне в такой малости, как последняя ночь?» Она сделала еще один шаг и положила руки мне на плечи. Прижалась ко мне всем телом. И я почувствовал, что под балахоном у нее ничего нет. «Да», — произнес я. «Да?» — радостно выдохнула она. Ее руки оказались на моей ширинке. По-хозяйски шарили там. «Да, я откажу тебе в этой малости». Она замерла, отстранившись и глядя мне в глаза. Надеюсь, она увидела там холод. К тому же она уже успела заметить, что у меня ничего нигде не шевельнулось. «Раньше мы спали вместе», — произнес я. «Было неплохо, но сейчас... Сейчас все по-другому». «Ты любишь ее?» «Я люблю ее». Я видел, что она борется с собой. В ней достаточно гордости, чтобы послать меня. Но что-то не дает ей это сделать. «А я...» — начала она. «Я не прошу любви. Просто секс, просто страсть. Моей хватит на двоих». «Нет», только и сказал я. «Просто секс. Раньше в моей жизни только он и был. Но сейчас есть нечто большее. И просто секс будет предательством. Не только по отношению к Марусе, но и по отношению к самому себе. Мне нужна только клубничка. Да у меня просто не стоит на кого-то еще. Да, я хочу прийти к Марусе свободным человеком. Хочу избежать проблемы проволочек с разводом. Но не такой ценой». Тамара резко толкнула меня в грудь и отошла. Вернее, даже отпрыгнула. Гордость взяла верх. Ее ноздри трепетали. Губы были сжаты в тонкую линию. Глаза источали злость. «Уходи!» — выкрикнула она. «Уже!» — произнес я на ходу. И, остановившись в дверях, добавил. «Прости, я не знал о твоих чувствах. Не жаль, что так вышло». «Ты не знаешь, на что способна отвергнутая женщина», — выкрикнула она мне в спину. «Не знаю, и очень не хотелось бы это выяснять, но, похоже, придется». По дороге домой мне позвонил Гавр. «Эй, ты как там?» Видно, до него дошли слухи о последних событиях в моей жизни. «Наверное, общался с Максом?» «Норм», — ответил я. «Выпить не хочешь?» «Хочу». «Погнали в клуб», — воодушевился мой друг. «Оттопыримся как следует». «Нет, устал, поеду домой». «Да ладно тебе, что ты как старпер?» «Гавр, отвали, я устал». «Хочешь, приеду к тебе с парой бутылок виски?» «Обойдусь, иди оттопыривайся». «Ну, как знаешь, если что, я на связи». Дома я достал бутылку коньяка, налил и сделал глоток, и понял, что напиваться мне совсем не хочется. Да и не поможет это, потому что ничего не изменит. Раньше, если бы меня выбила из колеи какая-нибудь проблема, я бы последовал рецепту Гавра, напился бы и пошел куролесить с друзьями. Для усиления эффекта подцепил бы пару девчонок и чувствовал бы себя королем. Но сейчас это не сработает. Не поможет выбросить все из головы, потому что все — это Маруся. Она не только в голове, Она в сердце, она под кожей. Но ее нет рядом. Так что я сделал еще глоток и пошел спать. Сегодня и правда был тяжелый день. Наутро я решил съездить к Максу. Понравилось мне у него на даче. Понимаю, почему он с семьей торчит там с мая по сентябрь. А раньше не понимал. Позвонил другу, спросил. «Слушай, если я сегодня припрусь к тебе, Алла меня не прогонит поганой метлой?» «Ты на громкой связи», — хохотнул Макс. «Если опять будешь учить моего сына плохим словам, прогоню», — услышал я голос Аллы. «Не буду, наверное. Очень постараюсь». «Ну тогда приезжай. Я всегда рада друзьям Аркаши». Я улыбнулся. «Ну да, будем считать, что я еду не к Максу, а к своему лучшему другу Аркадию. Он классный парень». «И почему раньше я боялся детей?» По дороге на дачу я думал о клубничке. Я теперь всегда о ней думаю, даже когда сплю. Очевидно, что в ближайшее время она не захочет меня видеть. Я это понимаю. Но сам я больше пару дней не выдержу. Надо придумать, как заставить ее меня выслушать. Да, все мои оправдания будут звучать жалко неубедительно. Но может, если я повторю все это 10 000 раз, она все же поверит? Выехав за пределы города, я обогнал какой-то белый автомобиль. И мне показалось, что на заднем сиденье мелькнуло лицо Маруси. Совсем крыша поехала. Знакомый профиль мерещится мне на каждом шагу. Там просто девушка с похожими темно-каштановыми волосами. Хотя подождите. Это же белая Мазда. На такой машине вчера проезжала подруга клубнички. Номеров я не запомнил. Но не она ли сидит за рулем?